пусть она соберет меня в дорогу». «Совершенно напрасно, Мартен, ты со мной не поедешь». «Как так? Вы не возьмете меня с собой? Нет, я еду один». «И больше не вернетесь?» «Во всяком случае, вернусь не скоро». «Ну и дела. Ведь слуга всегда следует за хозяином, оруженосец за рыцарем, а вы не берете меня с собой». «У меня на это три веские причины, Мартен». «Какие же, если не секрет? Во-первых, было бы слишком жестоко оторвать тебя от счастья, которое ты так поздно вкусил. Это не в счет, монсеньор, ибо мой первый долг — служить вам до последнего дыхания. Так-то оно так, но совесть не позволяет мне воспользоваться твоим усердием. А во-вторых, в результате печального случая в Кале ты уже не в силах служить так же ловко, как прежде». «Верно, ваша светлость. Теперь сражаться рядом с вами мне уже не придется, и все-таки найдется немало таких поручений, которые калека сможет выполнить почище здорового». «Я это знаю, Мартен, и, возможно, я пошел бы на это, если бы не третья причина. Я открою тебе ее лишь при условии, что ты не будешь вникать в подробности и сам не захочешь следовать за мной». «Значит, речь идет о чем-то важном», — заметил Мартен. «Да, ты прав», — печально и торжественно проговорил Габриэль. «До сего времени я жил во имя чести и добился того, что покрыл свое имя славой. Я имею все основания сказать, что оказал Франции и королю великие услуги. Достаточно вспомнить Сен-Кантен и Кале. До сих пор я бился в открытом и честном бою, в радостной надежде получить награду, но награды этой я так и не получил. И отныне с тоскою в сердце я должен отомстить за преступление. Я сражался, теперь я караю. Я был солдатом Франции, а буду палачом Господним». «Господи Иисусе!» — всплеснул руками Мартен. «Вот почему мне надлежит быть одному, и я никак не могу привлечь тебя к этому страшному, зловещему делу. В нем не должно быть никаких посредников». «Что верно, то верно. Теперь я и сам отказываюсь от своего предложения». «Спасибо тебе за преданность и покорность», — сказал Габриэль. «Но неужели я не могу вам ничем быть полезен? Ты можешь только молиться за меня. А теперь прощай, Мартен. Я расстаюсь с тобой и возвращаюсь в Париж. Там я буду ждать решающего дня. Всю свою жизнь я защищал правду и боролся за равенство. Да вспомнит Всевышний об этом в тот день, о котором я говорю. Пусть он поможет найти справедливость своему верному слуге». И, взглянув на небо, Габриэль хмуро повторил: «Да, справедливость». Через 10 минут он, наконец, вырвался из крепких прощальных объятий Мартен Герра и Бертранды де Роль, явившейся на зов мужа. «Прощай, Мартен, мой верный слуга, мне пора уезжать. Прощайте, мы еще свидимся. Прощайте, монсеньор, и да хранит вас Бог». Вот все, что мог вымолвить Мартен Герр. И еще он долго смотрел на маячившую вдали темную фигуру одинокого всадника, которая медленно растворялась в сгущающихся сумерках и, наконец, совсем исчезла.